Вряд ли после этого можно было всерьез рассчитывать на то, что общество постоянно будет придерживаться принципа, провозглашенного древними римлянами, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Но дело не только в этом. Интересно было бы знать, почему индивидуальные покушения, совершавшиеся по конкретным поводам, Каракозов, обман крестьян реформой 61 года, Березовский, разгром польского восстания 63 года, Соловьев, расправа правительства с мирными пропагандистами, стали для народников конца 1870-х годов делом принципа, методом переустройства страны? Не потому ли, что император и члены его правительства в свое время не захотели прислушаться к справедливым, даже не требованиям, а предложениям общества, в том числе и революционной его части? Ведь тот же народнический террор в 1870-х годах прошел ряд стадий, и на некоторых из них его можно было легко и безболезненно остановить. Трепов пострадал потому, что нарушил законы Российской империи. Высшие полицейские чины от того, что в тюрьмах и ссылках не соблюдались правила содержания арестованных осужденных, агенты полиции и предатели были убиты, так как земля и воля, и народная воля, будучи организациями подпольными, оказались вынужденными защищаться от провала, грозившего их членам многолетним заключением в местах весьма отдаленных. Могло ли правительство на этих этапах способствовать прекращению революционного террора? Конечно, могло, но не захотело, не осмелилось, не поверило в романтический идеализм оппонентов. Когда же террор стал для народников методом переустройства общества, никакие договоренности между ними и властью были уже невозможны. Наибольшая беда от разгула террора в России заключалась в том, что и правительственный, и революционный террор делались губительной силой для нравственного здоровья общества. Они сливались в единую цепь усиливающихся репрессий и покушений, приучая людей к крови, насилию, дешевизне человеческой жизни. Они перестали потрясать людей своей бесчеловечностью, нецивилизованностью, в результате атрофировалось чувство неповторимости человеческой личности, что уж говорить о ценности ее прав. Причины охоты на царя или на красного зверя, устроенной народной волей, заключались не только в том, что император был уникальной фигурой, символом чего-то. Стоп, давайте спросим себя. Символом чего являлся Александр II в конце 1870-х годов? Помимо всего прочего, он ведь был еще и символом неразвитости российской политической жизни, ее недостаточной цивилизованности. Для любой страны, переживающей период коренных реформ и бурных перемен всех сфер жизни, самым важным в общественной жизни становится политический центр, а самой разумной линией поведения – политикоцентризм. Это происходит вовсе не потому, что эта политика является совершенной, отвечающей интересам всех слоев общества. Дело в том, что без создания оберегаемого всеми общественными лагерями центра очень быстро происходит непродуктивное в своей основе столкновение крайне правых и крайне левых сил. Самое же безысходное при таком развитии событий заключается в том, что даже окончательная, на первый взгляд, победа тех или других не приводит к установлению спокойствия в стране. Рано или поздно за сокрушительной победой следует не менее сокрушительное поражение, приносящее стране новый политический кризис. С другой стороны, истинный центризм не может быть метаниями страны в сторону в попытках соединить несоединимое. Он представляет собой поиск у правых и левых приемлемых конструктивных решений, способных привести общество к намеченной им цели и одновременно примирить в конкретной работе противоборствующие стороны. Политический центр становится щитом против экстремизма, неуемных социальных фантазий, которые не поддерживаются и не могут поддерживаться здравомыслящими силами. В политических битвах, кипевших в империи, Александр II попытался занять исключительное, уникальное положение. Он хотел один олицетворять тот центр общественной жизни, который призван амортизировать действия крайне правых и крайне левых сил. В результате он подвергся жестким и, как казалось, смертельно опасным нападкам и с той, и с другой стороны. Политическая позиция, в отличие от сакрального поста монарха, отнюдь не является священной. И Александр Николаевич, попытавшись сделать, помимо самодержца, еще и одним из политических деятелей России, стал на самом деле мишенью для своих противников. Сначала мишенью в переносном смысле этого слова, а затем и вновь вернемся к личной жизни нашего героя. Его упорное стремление подчеркнуть права своего человеческого «я», желание, чтобы в нем видели не только самодержца, но и личность, принесли свои плоды. Для широких слоев общества он действительно стал ближе, понятнее и, я бы сказал, доступнее во всех смыслах этого слова. Время, конечно, берет свое. Для многих декабристов, скажем, поднять руку на монарха означало замахнуться на что-то святое, во всяком случае освященное многовековой традицией. Для народников таких проблем уже не существовало. Все-таки прошло полвека. И каких полвека? Однако не покидает ощущение, что дело не только в прошедших годах, но и в постоянном желании нашего героя отстраниться от того, что отделяло его от простого личного счастья, отличало от обычных подданных. Александр Николаевич, безусловно, не был доктринером. За годы своего царствования ему пришлось от многого отказаться, пересмотреть устоявшиеся взгляды и позиции. В конце жизни император, похоже, убедился в том, что человек, какого бы уровня и масштаба ни была его личность или пост им занимаемый, не может в одиночку являться политическим центром общественных сил. К этому выводу его подталкивала даже такая, в общем-то, внешняя вещь, как постепенное измельчание собственного окружения. Княгиню Юрьевскую трудно сравнить с великой княгиней Еленой Павловной. Шувалова, Толстого, Плеве с воодушевленной и профессионально подготовленной когортой деятелей конца 1850-х, начала 1860-х годов. Император менялся. Казалось, еще совсем немного, и будет найдено средство установления, если не союза, то нормальных цивилизованных отношений власти и общества, не судьба. Одиночество, окружавшее Александра Николаевича тремя почти непроницаемыми кольцами, может быть, и не оно одно виновато в трагической гибели монарха, но уж уникальной судьбу этого человека сделало именно оно. Царь-освободитель, царь-вешатель, несчастный царь. Ощущение времени. Весна 1881 года. В отличие от других разделов нашей беседы, носящих название «Ощущение времени», в этом последнем мы, во-первых, воздержимся от комментариев, а во-вторых, предоставим слово в газетам и журналам, вышедшим весной 1881 года. Повод, чтобы поговорить об ощущении времени россиянами именно в эти месяцы, настолько грустен и ответственен, что не хочется растекаться по древу ни мыслью, ни мысью. Кажется более правильным и человечным просто пережить вместе с Россией случившееся 1 марта. Голос 2 марта 1881 года. Россия в трауре, не стала великого царя-освободителя. Адские силы совершили свое темное злодейское дело. В настоящую минуту, под тяжестью страшного ощущения, русскому человеку трудно справиться с наплывом овладевающих им чувств. Царь-освободитель будет вечно жить в сердцах освобожденного им от цепей рабства русского народа. Имя его вознесется высоко, облечется в неувидаемую славу на скрижалях истории. Через тяжелые, страшные события вступает наследник на престол. Народ им возлюбленный окружит его своей любовью, и в единении царя с народом России свершится славой предстоящий ей исторический путь. С надеждой и упованием встречает Россия нового государя. Он будет верным памяти своего родителя, да продлит и довершит он благие начинания, да царствует в России закон, и да развиваются те начала правильного, разумного, гражданского быта, первый камень которого заложен императором Александром II.